Глава четвертая. На свет, на солнце. Фрэнку очень не хотелось обманывать Вирджинию. Несколько раз он порывался рассказать ей обо всем, но в последний момент сдерживал себя. Ему претила мысль взваливать на жену свои страхи, тем более что он толком не мог бы их описать, все было смутно, неясно. Ей и так пришлось многое пережить в течение последних 3 лет. Сидя напротив нее за обеденным столом, он без труда замечал на ее лице следы пережитого. Особенно угнетали полные грусти глаза Вирджинии. С тех пор, как он возвратился, она ни разу не засмеялась, хотя прежде он часто слышал ее смех. Трудно пройти через такое и совсем не измениться. Он так и не решился поделиться с ней. Пусть радуется покою, пока возможно. И вдруг неожиданной, безмолвной вспышкой, казалось, отразившейся на серебре и фарфоре столовых приборов, его пронзило осознание новой опасности, о которой он почему-то не подумал. Ведь его имя, адрес и прочие сведения содержатся в документах, оставшихся на прежнем месте работы, и не так уж трудно получить там информацию. В течение долгих, впустую проведенных часов в парке он ни разу не вспомнил об этом. Ясно, что его ждет. Агатовый глаз наверняка обыскал все здание, где он работал. Это произошло сегодня. К завтрашнему дню преследователь узнает, на каком этаже находится его учреждение, потом найдет нужную дверь, а потом раздобудет и адрес Таунсенда. Этот человек, оказывается, вовсе не так далеко, как надеялся Таунсенд. Он почти у порога их с Вирджинией дома, к которому Фрэнк уже успел привыкнуть. Упущено самое важное. Чтобы предотвратить беду, остается всего день или два. Но все же время еще есть. Время — союзник всех испуганных с той поры, как появился страх. Может быть, на службе догадаются не давать его адрес. Таунсенд все бы отдал, лишь бы получить возможность связаться со служивцами, сообщить им свою просьбу. Он бы успокоился, лег в постель и попытался заснуть. Теперь же его охватил ужас, он будто бы слышал грохот невидимых колес погони, о которой он почти забыл, считая, что находится в безопасности. Надо дождаться утра. После 6 вечера в конторе уже никого не найдешь. Если бы только он подумал об этом вовремя, у него было бы, по крайней мере, 1/2 дня на улаживание дел». Те 1/2 дня, что он потерял в парке. Он начал мерить шагами комнату, как будто это могло ускорить бег времени и прогнать затянувшуюся ночь. Но часы тянулись так же медленно, как если бы он спокойно сидел в кресле, а его шаги лишь разбудили Вирджинию. Правда, одно соображение вселяло некоторую надежду. Если он сам до утра не сможет добраться до документов и таким образом обезопасить себя, то и незнакомец, его злой рок, не в состоянии добыть информацию о нем. Утром, едва он открыл глаза, как к нему вернулась мысль, не покидавшая его, пока он не забылся сном, яркая, как полоса света из двери, открытой в темную комнату. Скорее позвонить в контору, раньше, чем успеет агатовый глаз. «Не спеши, ты ведь не опаздываешь», — пыталась успокоить его Вирджиния. «Обычно ты уходишь на 5 или 10 минут позже». «Я знаю, но мне нужно сделать один важный звонок как можно раньше», — бросил он через плечо, решившись сообщить ей полуправду. Он позвонил из будки на углу улицы возле дома. Однако было еще слишком рано, телефон не отвечал. Фрэнк стоял у таксофона в нетерпении, барабаня по нему пальцами. Наконец он начал вращать диск второй раз и, к счастью, услышал в трубке знакомый голос телефонистки. Голос звучал несколько официально, но это скорее было не свойство характера, а демонстрация служебного положения. «Алло, это вы, Беверли?» — говорит Фрэнк Таунсенд. Ее голос мгновенно потеплел, в нем послышалась теплота, которая могла предназначаться только сослуживцу. «О, здравствуйте! Что с вами вчера случилось, Фрэнк? Я обратила внимание, что вас не было на работе. Надеюсь, не заболели?» «Я больше не появлюсь на работе, Беф», — ответил он. «Ах, жаль слышать, Фрэнк», — сокрушалась девушка. «Мы всегда будем скучать. Босс об этом знает? Я отправлю ему письмо». «Ну что же, удачи вам, Фрэнк. Если окажетесь поблизости, заходите. Мы всегда рады видеть вас. Послушайте, Беверли», — прервал он ее, — «я хочу попросить вас об одолжении. Вы мне не откажете?» «Разумеется, Фрэнк, я готова помочь вам. Пожалуйста, ни под каким видом не сообщайте мой домашний адрес, если кто-то спросит. Возможно, никто и не спросит». Он постарался придать просьбе доверительный характер, чтобы слова звучали более убедительно. «Однако на всякий случай скажите, что не знаете, где я живу, у вас не осталось никаких данных, понятно?» «Я понимаю, Фрэнк». Она была нелюбопытна и не стала задавать лишних вопросов. «Можете положиться на меня. Я предупрежу об этом Герту. Ведь только мы знаем, где можно найти ваши данные. Подождите минутку, я напишу записку. Значит так. В будущем никому не сообщать адрес Фрэнка Таунсенда, если о нем спросят. Годится?» Что-то вдруг насторожило его. Очень странным показался оборот «в будущем». «Может быть, уже спрашивали?» — поинтересовался он, судорожно сжимая трубку. «Да». «Вчера вечером, перед самым концом работы, приходил человек». Она весело щебетала, не подозревая, какой ужас внесли ее слова в душу Таунсенда. «Я сейчас узнаю поточнее». Весь мир вместе с телефонной будкой погрузился во тьму, словно поезд, влетевший в туннель. «Подождите минутку. Здесь Герта. Я спрошу ее», — продолжала Беф. «Вчера дежурила она». Голос в трубке стал неясным. Видимо, Беверли говорила с Гертой, и слов было не разобрать. Затем она сообщила. «Он пришел в самом конце дня. Мы уже собирались домой». Герте не хотелось рыться в ящиках. Поэтому она назвала ваш адрес по памяти и не уверена, правилен ли он или нет. Серебряный луч пронзил свинцовый мрак, окутавший Таунсенда. «Беф, выясните, пожалуйста, какой адрес она назвала?» Он услышал на другом конце провода приглушенные щелкающие звуки, из чего сделал вывод, что Герта с жевательной резинкой во рту оказалась рядом с аппаратом. Потом Беф проговорила со смехом. «Она сейчас уже не может вспомнить, что говорила вчера. Вы же знаете Герту». «Тогда посмотрите в каталоге мой адрес и спросите, не его ли она сообщила». «Подождите, я найду», — сказала она. «Это было где-то здесь». Тем не менее, найти данные было нелегко, судя по тому, сколько времени продолжались поиски. Затем снова раздался голос Беверли. «Я нашла, Фрэнк, северный район, Резерфорд-стрит, дом 20, квартира 8. Правильно?» Его старый адрес. Дом, из которого Вирджиния переехала после исчезновения мужа. По его возвращении на службу сведения не обновили. Он теперь недоступен. Он спасен. В трубке снова прозвучал радостный возглас. но она дала ему другой адрес. По ошибке выдала сведения о Томми Юнге, перепутала с вашими и отправила его в... У него случится удар, когда он туда доберется. Но кто этот человек? Понятия не имею. Он сказал истинную правду. «Но у нас правильно записан ваш адрес, Фрэнк», — продолжала девушка, стараясь ему услужить. «Ведь начальство в субботу пошлет вам чек за отработанные полнедели, и мы должны быть уверены, что вы его получите». «Да», — твердо произнес он, — «мой адрес записан у вас правильно». «Он поедет туда и заберет чек. Миссис Фром, конечно, сохранит его». Повесив трубку, Фрэнк почувствовал себя свободным, впервые полностью свободным после встречи с незнакомцем. В первый раз его спасением стал развязавшийся шнурок, во второй — пачка сигарет. В третий — бестолковая девчонка-секретарша со жвачкой во рту, которой не терпелось отправиться с работы домой. Он снова пошел в тот самый парк. На другой аллее набрел на другую скамейку, но и здесь его окружала та же залитая солнцем панорама. Он сидел и от нечего делать разглядывал силуэты высоких домов, видневшиеся над кронами деревьев со всех сторон, и ощущение неприкосновенности немедленно распространялось на зеленый оазис парка, за которым среди городских зданий Фрэнка вновь могла подстерегать опасность. Он снял шляпу и нетерпеливо помахал ею перед собой, словно отгоняя комаров. «Опасность! Я все еще говорю «опасность». Опасность чего? От кого она исходит? Что я такого совершился? Почему опасность меня преследует?» И, разумеется, сразу нашелся ответ. 3 года — большой срок. За это время много чего можно натворить, да еще такого, зачем как хвост потянется опасность. Но он знал, что на свое подсознание, на свои глубинные инстинкты, называйте это как хотите, в данном случае можно положиться с большей уверенностью, чем на логику интеллекта, который никогда не осилит такую задачу. Фрэнка мучил не обычный объяснимый страх, а безотчетная тревога, чего человек всячески старается избежать. Его разум не мог понять причину страха, его разум дремал последние 3 года, зато подсознание его предупредило. Единственное несчастье заключалось в том, что подсознание не могло ясно выразить себя, не могло воплотить свои смутные видения в четкие образы, ничего не могло ему сообщить. «Да», — мрачно размышлял он, — «где-то в этом городе, с 4 сторон окружающим парк, есть человек, все мысли которого заняты мной. Он ищет меня, идет по одной улице и возвращается по другой, обходит этот угол и тот, и так минута за минутой, час за часом. Поскольку же я малоподвижный объект, а он все время в движении, то рано или поздно наткнется на меня». Тогда, может быть, следует перебраться в другой город. Зачем менять квартиры, оставаясь все время в опасной зоне? Почему вообще не уехать отсюда? Невозможно. Есть много причин, почему люди их возраста не ввязываются в подобные авантюры. Во всяком случае, у них с Вирджинией нет денег на переезд. Но даже если бы им удалось исчезнуть из города, это не сделало бы их недосягаемыми и лишь отсрочило бы развязку. Оно всегда здесь, выжидая момент, когда можно будет вцепиться в него твердыми острыми когтями. Возвращение было ему заказано навсегда. Вполне вероятно, что когда-то оно найдет его и там, в любом другом городе. Единственный выход — справиться со всем этим здесь. Но как справиться, если не знаешь, в чем заключается угроза? Круг размышлений Таунсенда замкнулся, и он вернулся к исходной точке. Его старая квартира все еще не была сдана. Фрэнк обратил внимание на темные окна, когда пришел в субботу за чеком. Призраки их с Вирджинией молодости, их счастливой жизни, наверное, все еще бродят по пустым комнатам, где прошла почти вся их совместная жизнь. Он позвонил мисс Фром и стоял на улице, ожидая, когда та выйдет. Но вышла другая, незнакомая женщина и вопросительно посмотрела на него. «Это вы звонили?» — строго спросила она. «Да, я ищу миссис Фром. Она дома? Она здесь больше не работает». Он не сразу осознал, какую важную вещь ему только что довелось услышать, и тут же от счастья его обдало жаром. Значит, не сказав ни слова, не пошевелив пальцем, он обеспечил себе безопасность. Теперь до него не добраться. Новая консьержка, кем бы она ни была, не знает его нового адреса. И, естественно, никому не сможет ничего сообщить, даже если бы захотела. Его радость была безграничной, он уже не висит на волоске, он, слава богу, находится вне пределов досягаемости, ему удастся избежать беды. Бодро шагая с чеком в кармане, Таунсенд насвистывал мелодию, которая ни разу не звучала в его мозгу после того, как на него опустилось темное облако забвения. Страх ушел. Возвратилось чувство уверенности в себе. Он даже поймал себя на том, что насвистывает довольно громко. Это случилось в первый раз после его возвращения из трехлетнего небытия. Он не помнил появившихся за это время мелодий и потому выбрал одну из старых песенок. Мимо него прошел человек в сером костюме, в надвинутой на глаза серой шляпе, едва не толкнув Таунсенда, но тот и бровью не повел, выпятил грудь, расправил плечи и, насвистывая, шагал дальше. Проходя мимо булочной, он увидел на витрине эклеры. Вирджиния всегда питала слабость к этим пирожным. На душе у него было так хорошо, что он не отказал себе в удовольствии зайти и купить для нее пару пирожных. Чтобы покупать эклеры, нужно иметь прекрасное настроение. Подобные лакомства годятся только для беззаботных людей. Может быть, все кончилось. Может быть, он, наконец, избавился от преследовавших его теней, им уже не добраться до него. Может быть, с этого момента он в безопасности под солнцем, и впредь всегда удастся избежать беды.